Но Минорих тихонько хихикнул и кивнул, а я замолчал, задумчиво уставившись в белесый сумрак тоннеля за окном. Мне следовало хорошенько вспомнить все, что я знал об этом грешном магистре Нанке и его легендарном ордене Долгого Пути. Через несколько минут я был вынужден признаться себе, что не знаю о них почти ничего. Исключительно те общеизвестные факты, которые я только что сообщил Нуминориху. И еще я помнил неправдоподобно юное лицо сэра Нанки, его холодные, синие, как у моих котят, глаза, непродолжительную светскую беседу с ним в кабинете Джуфина и наше более чем официальное прощание у ворот Кагеламуха. Джуфин велел мне проконтролировать отъезд этих непостижимых существ из Ехо. Меня они, кажется, боялись. Магистр Нанка совершенно искренне сообщил мне, что мои смертные шары вполне могли положить конец их почти бесконечному существованию, а я-то дурак со святой водой мотался. Так что с тех пор его люди считали меня самым опасным существом в Ехо. Этот невероятный тип вообще не скупился на сомнительные комплименты. На прощание он сказал, что наша веселенькая организация гораздо больше смахивает на какой-то зловещий орден древних времен, чем на полицию, пусть даже и тайную. Кажется, сэр Джуфин Халли был приятно польщен столь высокой оценкой нашей странной деятельности. В финале беседы сэр Нанка Йог заверил нас с Джуфином, что он и его люди не представляют никакой опасности для Соединенного Королевства. Неужели вы думаете, что можно вернуться из путешествия, подобного нашему, и по-прежнему интересоваться такой ерундой, как номинальная власть? Я решил, что он говорил совершенно искренне, да и шефу, судя по всему, тоже так показалось. По крайней мере, он довольно равнодушно расспрашивал меня об их отъезде и ни разу не вспоминал о существовании Ордена Долгого Пути, пока не выяснилось, что мне нужно отправляться в Гугланд. От размышлений меня оторвал Нуминорих. «Макс, мы уже никуда не едем», — нерешительно сказал он. «Да? Ну, если не едем, значит, уже приехали», — рассеянно сказал я. Потом огляделся, встал и подошел к двери. Она послушно открылась. «Выходит, действительно приехали», — резюмировал я. «Ну что, пошли посмотрим, где мы очутились. Только закутайся в нашу кумбийский плащ, ладно? А ты?» — тут же спросил Нуминорих. — А я перебьюсь, — улыбнулся я. — Знаешь, у меня нет причин прятаться. Скорее уж громко топать ногами и стучать кулаком по столу, чтобы поддержать свою грозную репутацию. Меня здесь, кажется, побаиваются. Впрочем, с этими ребятами трудно что-то сказать наверняка. В любом случае, пусть думают, что я приехал один. А ты просто ходи за мной, смотри, слушай и не вмешивайся, ладно? Только наблюдай. «Как скажешь», — кивнул Нуминорих. «Да, и вот еще что. Ты понял, как следует обращаться с этим транспортным средством?» — спросил я, поднимаясь с места. «Нужно просто топнуть ногой и сказать «я жду». «Да, я понял», — кивнул Нуминорих. «А почему...» Он замялся, пытаясь покорректнее сформулировать вполне закономерный вопрос. «Почему я тебе это объясняю?» «А потому...» У меня нет справки с дюжиной печати, что со мной непременно все будет в порядке. Я ответил ему подходящей цитатой из устного творчества сэра Джуфина Халли. Совсем недавно высказывания моего шефа на эту тему заставляли меня холодеть от ужаса, а теперь я повторял его жутковатую сентенцию с равнодушной усмешкой. Не знаю уж, с чего это я стал таким великим героем. «Если со мной случится какая-нибудь роковая гадость, это вовсе не значит, что ты должен лечь на землю и умереть от отчаяния», — мягко добавил я. «Вполне может случиться, что тебе придется уезжать отсюда самому. Надеюсь, эта подземная дорога без проблем отвезет тебя в Нунду, а оттуда ты уж как-нибудь выберешься, я не сомневаюсь». «Выберусь», — вздохнул Нуминорих. «Думаю, ему не очень-то понравился вкратце обрисованный мною сюжет», но к моему величайшему удовольствию парень воздержался от каких бы то ни было комментариев. Мы, наконец, вышли из вагончика и огляделись. Тусклое оранжевое сияние в глубине подземного коридора наводило на мысль, что обитаемые места находятся где-то в той стороне, и мы просто пошли на свет, как два огромных, но не слишком сообразительных ночных мотылька. Впрочем, о присутствии Нуминориха я знал только теоретически. Кофин плащ уже сделал свое дело, парень стал невидимкой. Оставалось надеяться, что у ребят из Ордена Долгого Пути нет каких-нибудь специальных домашних рецептов от этого простенького наваждения.